и поручаю тебе спасти деву, если нам придется покинуть корабль. Я знаю, что ты лучший пловец в Малайзии. Поторопись, Самбирьонг. Враг готовится к атаке. Даяк бросился на корму. Сандакан снова вернулся на мостик, пристально вглядываясь в темноту. Неожиданно с корабля, который загораживал устье реки, взвелась ракета, и почти в тот же миг на палубе роялиста сверкнула вспышка, сопровождаемая пушечным громом. На Гельголанде верхушка грот-мачты, срезанная восьмикалибровым снарядом, с грохотом обрушилась на палубу. Сандакан вздрогнул, вцепившись в поручни. «Тигрята!» — закричал он. «Огонь! Огонь!» Страшный вопль был ему ответом. «Да здравствуй, тигр Малайзии! Да здравствует Момпрочем!» От огня орудийных выстрелов осветился мостик, на котором он стоял. Минута, и вся маленькая бухта как будто вспыхнула из конца в конец. Четыре вражеских корабля извергали молнии, дымы, снаряды. Гельголанд отвечал им тем же под градом железа и свинца. Он посылал снаряды с правого борта, гремел с левого борта, не теряя ни одного заряда, отвечая бомбами на бомбы, картечью на картечь, снося их мачты, уничтожая снасти, разбивая пушки. Он вел огонь по четырем кораблям сразу. Казалось, что он неуязвим. Казалось, его защищают титаны. Падали его реи, валились мачты, разлетались в щепы шлюпки и фальшборты. Все больше было пробоин в бортах. Но что за важность? Пороха и пуль на нем еще хватало, и он отвечал со всевозрастающей яростью, свирепо огрызаясь на выстрелы врага. Стоя на капитанском мостике, Сандакан уже не руководил этим достигшим предельного напряжения боем, он как завороженный созерцал его. Как прекрасен был этот человек в пламени сражения, там, на мостике своего корабля, который дрожал под его ногами от канонады своих и вражеских пушек. Высокий, сильный, с горящим взором, с волосами, развивающимися на ветру, с губами, раздвинувшимися в страшной улыбке, с пистолетом в одной и саблей в другой руке. Как красив был этот пират, который улыбался, когда смерть витала вокруг, когда картечь свистела в ушах, и бомбы валились в двух шагах от него. Даже враги, видя его на мостике, этого геройски дерущегося корабля, чувствовали невольный трепет и восхищение. Уже более получаса длилось сражение, все более страшное, все более ожесточенное. Разбитые огнем десятков орудий, прошитые картечью, развороченные бурей бомб, которые падали все гуще и гуще, Гельголанд уже был не более чем дымящийся и горящий во многих местах остов корабля. Ни мачт, ни снастей, ни фальшборта, ни целых надстроек. Это была уже губка, через бесчисленные дыры, которые с ревом врывалась вода. Он еще держался, он все еще отвечал орудийными и ружейными выстрелами своим врагам, но был уже не способен сражаться дальше. Уже десятки пиратов лежали бездыханными на батарее. Уже замолкли две пушки, разбитые вражеским огнем. Уже корма, полная воды, понемногу погружалась. Еще 10-15 минут, и все будет кончено. Янос, который храбро исполнял свой долг, не покидая ни на минуту батарею, первым оценил всю тяжесть положения. С риском получить пулю в голову, он кинулся на мостик, посреди которого стоял тигр Малайзии. «Дружище!» — закричал он. — Огонь, Янос! Огонь! — загремел Сандакан. — Они идут на абордаж. — Мы не можем больше держаться, брат. Корабль идет ко дну. Страшный треск заглушил его голос. Фок-мачта рухнула, проломив часть палубы и матросский кубрик. Тигр Малайзии издал вопль ярости. — Гром и молнию! — Ко мне, тигрята, ко мне! Он бросился на батарею, на которой уже не оставалось ни одной целой пушки, но тут Каммамури преградил ему путь. «Капитан!» — крикнул он. «Вода заливает каюту девы!» «Где сам Бельонг?» — спросил тигр.